Неужели тебе совсем одиноко сегодня? Неужели тебе мерещится я в темноте? Разве печаль и разлука так тебе больны? Так что мечтаешь вернуться ко мне? Вернуться и никогда не покинуть. Вернуться, вернуться, вернуться ко мне. Вернуться и никогда не покинуть. Вернуться, вернуться ко мне. Неужели тебе совсем одиноко сегодня? Неужели к тебе я спускаюсь во сне? Разве не ты в постели моей была так холодна? Зачем же мечтаешь вернуться ко мне? Вернуться и никогда не покинуть. Вернуться, вернуться, вернуться ко мне. Вернуться и никогда не покинуть. Вернуться, вернуться, вернуться ко мне. Никогда не покинусь. Вернуться, вернуться, вернуться ко мне. Вернуться и никогда не покинуть. Вернуться, вернуться, вернуться ко мне.